Хей, ты легче всех, думаю, тебе стоит пойти первой. Последними пойдем мы с Яном. Согласна, По. Паучиха легко скинула рюкзак и тут же достала веревку, которую обвязала вокруг пояса. Держите веревку, что-то он не внушает мне доверия. Сестра-сокрушитель Тверди быстро и уверенно шла по раскачивающемуся мосту, от одного вида которого мне было не по себе. Без всяких проблем она перебежала на другую сторону, крикнув, что часть досок хорошо так подгнили и надо быть очень осторожными. Мэйлин и Лиан тоже перебрались без всяких проблем, после чего Хэй, как самое легкое, перетащила по мосту наши доспехи и рюкзаки, используя какую-то странную магию. Остались мы с По. «Кто первый?» — я спросил, глядя в глаза Целиню. Каждый из нас понимал, какой будет ответ, но я должен был предоставить ему выбор. По ответил так, как я и ожидал. На душе стало намного теплее от его слов. «Ты, брат, я намного тяжелее, так что первым пойдешь ты». «Согласен». Мне оставалось лишь кивнуть и, глубоко вздохнув, до максимума наполнить энергией все свои кольца силы. В такой ситуации даже малейшая деталь может оказаться решающей. «Да хранят тебя боги и духи, Ян», — негромко произнес по мне в спину. «Будем честны, я, мягко говоря, не люблю высоту. Не то чтобы я ее боялся, но она вызывает у меня инстинктивное желание пригнуться. А осознание того, что под этими хлипкими старыми досками бурная горная река, что несется с бешеной скоростью, не добавляло мне спокойствия. К тому же до этой реки еще и лететь метров 10, а что там за дно, знает лишь небо». Шагнув на раскачивающийся от моего веса мостик, я испытал легкое головокружение, с которым почти мгновенно справился. Скрип прогибающихся подо мной досок, шум стремительной реки и завывание ветра слились для меня в единую какофонию. Шаг за шагом я медленно двигался по хрупким доскам, мысленно матеря тех, кто должен был следить за надлежащим состоянием этого объекта. Хруст доски на середине моста прозвучал как приговор, но я рывком успел перепрыгнуть на следующую доску и тут же ускорился, чувствуя, что и она начинает ломаться. В голове не было никаких мыслей, кроме одной. Как же будет переходить По? Не знаю, каким чудом, но я все же сумел перейти на другую сторону, и теперь мы вчетвером напряженно смотрели на нашего брата. На лице Целиня не было ни капли сомнений. Посмотрев на солнце, он широко улыбнулся и что-то прошептал. Скорее всего, очередную молитву своему безжалостному богу. Я всегда знал, что мой кровавый брат полный отморозок, но чтобы настолько. Завершив свою молитву, он, словно заправский спринтер, взял разгон и помчался, словно молния. Все замедлилось, и я прямо видел потоки воздуха, которые пытались сбить тяжелую фигуру моего побратима. Забыв обо всем на свете, я самозабвенно читал молитву хозяину штормов, великому Фейлиню, и, кажется, он не оставил своего потомка. Ветер неожиданно стих, словно кто-то выключил вентилятор. «Осторожнее!» — раздался крик Мэйлин, но было уже поздно. Я видел, как мост угрожающе скрипит под его весом. Вдруг одна из досок под ногой Тан потреснула, затем с громким хрустом провалилась в пустоту. Ян затаил дыхание, наблюдая, как Танпа успел перенести вес на другую ногу, но мост начал раскачиваться еще сильнее, и новая доска также не выдержала. С ужасом я наблюдал, как доски ломаются одна за другой, и вот уже даже ловкости по не хватило. Он запнулся и начал падать на колени, одновременно схватившись за веревочные перила. От его действий мост закачался, мечась из стороны в сторону, как в китайских шоу. Вот только тут была не теплая вода безопасного бассейна. То, что случилось потом, я никогда не смогу забыть. Словно в замедленной съемке, пошвырнул свое тело в воздух, наплевав на рушащийся мост. Резкий взмах руки, и его жуткое оружие стало его спасением. Металлические пальцы его цепи глубоко впились в толстую ветку дерева, растущего на самом обрыве. Мы все могли лишь молиться, чтобы ветка сумела выдержать немалый вес нашего брата, а его лицо было подобно статуе безмятежного Будды, пока он продолжал лезть по натянутой цепи. С каждой секундой он поднимался все выше, и вот уже его рука схватилась за скинутую веревку. Когда он наконец-то выбрался, я крепко его обнял и негромко сказал: «Какой же ты псих, брат, никогда больше не смей нас так пугать». Ответом мне был лишь нервный смех. Стоило нам приблизиться к высоким каменным стенам форта, как с вершины одной из башен тут же раздался звук рога. Одиночный звук означает внимание, по привычке подумал я. За воротами послышался топот тяжелых сапог. Чуть позже створки разошлись с оглушительным скрипом, и перед нами предстали стражники, все как один в возрасте. Понять, что это ветераны, можно было не только по суровым лицам, но и по наградным знакам на их доспехах. «Кто такие и зачем здесь?» — коротко спросил их предводитель, держащий в руках свиток. «Я вполне бы поверил, что он чиновник, больше привыкший орудовать кистью, а не клинком. Слишком холеное лицо, слишком тонкие и длинные пальцы в шелковых перчатках, но все портил его тяжелый взгляд. Он смотрел так, будто сейчас вонзит в мое сердце клинок. Так смотрят лишь те, кто прошел через множество битв и потери стали частью его души. Перед нами был непростой воин. Это был опаснейший ветеран, а глаза ворона говорили мне, что передо мной мастер колец воды, способный клинком перерубить не только вражеское тело, но и каменную колонну. Сделав шаг вперед, я посмотрел ему в глаза, выдерживая его тяжелый взгляд. С легким поклоном я произнес: «Студенты Академии Земли и Неба прибыли согласно приказу великих наставников. Прошу о нас позаботиться, старший». 15-е. Негромко сказал он и спросил наши имена. После ответа он записал их в свиток и сказал, что мы можем тут передохнуть, прежде чем отправиться дальше. Внутри форта царила деловая атмосфера. Узкие улицы между каменных зданий были вымощены грубыми плитами, по которым громыхали сапоги солдат, которые даже не смотрели в нашу сторону. На тренировочной площадке седой боец со шрамом через все лицо сражался сразу с тремя противниками, показывая поразительную скорость и технику. Группа лучников занималась у цели, их стрелы вонзались в мишени с пугающей точностью. Теперь я понял, зачем так близко от столицы эти форты. По факту это место дислокации боевых отрядов ветеранов, которые могут изменить баланс сил в столице, если там поднимут восстание или еще что-то подобное. А весь этот забег предназначен в первую очередь, чтобы мы, будущие генералы Нефритовой империи, своими глазами увидели, с чем мы будем иметь дело. Пополнив припасы продовольствия, мы попрощались с командующим, не желая терять ни одного лишнего часа, даже на горячую еду. Уже уходя, Мэйлин задала вопрос: «Старший, могу я узнать, кто нас обогнал?» Тонкие губы ветерана искривились в усмешке, и он ей ответил: «Вы будущие командиры, и вы должны осознавать, что Нефритовая империя неоднородна. Тут есть и горы, и степи, реки и болота, и в каждой местности будут эффективны свои бойцы. Подумайте, кто мог вас обогнать по горам?» «Почти уверена, что первыми пришла команда Хидатао», — произнесла Хэй. «А вот со второй пятеркой есть сложности. Вариантов куда больше. Как интересно». Командующий фортом посмотрел на паучиху. «С виду хрупкая девочка, но в тебе чувствуется сила, и ты понимаешь силу других. Ставлю половину месячного жалования, что ты сможешь угадать, как давно Хида со своими людьми тут был». Теперь уже улыбалась сестра сокрушителя Тверди. «Нас вела она», — Хэй указала на Лиан. «Двигайся, сестра, в одиночку и без доспехов, то пришла бы сюда на пару дней раньше. Черепахи единственные, кто может, хоть как-то, потягаться с фениксами в умении ходить по горам. Та из семьи Хида. Это означает, что за его плечами не один поход в земли теней, а следовательно, в отличие от Хуалиан, он и его люди умеют двигаться в доспехах ускоренным маршем. Моя ставка, они пришли сюда ближе к рассвету, вздремнули пару часов, позавтракали с вашими солдатами и ушли вперед. Я права? Честно говоря, если от Танпа я привык к таким выкладкам, то от Хэй это было удивительно. Пока до меня не дошло. Черепахи и пауки знают о боевых возможностях друг друга куда больше, чем любые другие два клана. Слишком долго они сражались в землях теней, и именно поэтому она с легкостью сделала такие выводы. Как бы ни сложилась твоя судьба, девочка. Ветеран низко поклонился Хэй. У тебя всегда есть возможность прийти ко мне. Даже если тебя поместят в конец серого списка, я готов взять тебя в свои аналитики. Ты права. Хида ушли на рассвете. Вторая группа была под предводительством штурмовика черепах, и они ушли за пару часов до вас. Я улыбнулся. Ледяной вихрь тут показал свое мастерство. Спасибо, а теперь нам пора. Удачи вам и спасибо, что развлекли старика беседой. Путь ко второму форту оказался легкой прогулкой в сравнении с тем, как мы двигались к первому. Какие-то два дня волчьего бега на пределе наших возможностей, и мы оказались у ворот второй крепости, которая выглядела как брат-близнец первой. Те же мощные стены и укрепленные ворота, которые сходу не пробить даже тараном, предназначенным для агров. Вот только отмечающий нас чиновник понравился мне куда меньше. От него сквозила какая-то неприятная энергия. При этом вел себя он идеально вежливо и, сделав отметки в свитке, выдал нам уточняющие задания. На войне ситуация может стремительно меняться, так и у вас новые вводные. Враг захватил стандартные маршруты, и вам предписано двигаться через долину туманов. Там вас будут ждать наблюдатели, которые поставят отметку о прохождении, и вы сможете отправиться в тренировочный лагерь, где наставники уже примут решение о ваших дальнейших судьбах. Выполнять. Слушаемся, старший. К долине туманов мы вышли к вечеру второго дня, и меня не покидало ощущение неправильности. Не нравится мне это место. Не тебе одному, Ян. Отвтила мне Лиан. От него пахнет гнилью, но у нас нет выбора. Приказ есть приказ. Я иду первым. Сбавим темп и держимся на стороже. Остальные кивнули, соглашаясь с моим решением. С открытием кольца пустоты интуиция каждого из нас работала все лучше. И теперь нам предстояло проверить, насколько ей стоит доверять. Туман властвовал над этой долиной. Он был словно густое молоко. Вязкий, удушливающий. Он скрывал очертания предметов настолько, что нам приходилось идти почти вплотную, чтобы не потеряться. Мое настроение передалось остальной команде, и каждый из нас подготовил оружие, готовый в любой момент вступить в бой. Время от времени я осматривался, но от этого было мало толку. Туман выглядел везде одинаково, жуткое бесконечное марево, крадущее любые звуки. «Здесь кто-то есть», — едва слышно произнесла Мэйлин. Судя по всему, ее дар эхолокации работал и в таких условиях. «Ты права, сестра, готовьтесь к бою. Все слишком похожи на классическую засаду семьи Цуи из моего клана», — поддержала ее Хэй. «Вопрос только, как они тут оказались и почему нас направили именно сюда. Все вопросы будем решать, когда отсюда выберемся. Не знаю, каким чудом, но мы умудрились не сбиться с узкой тропы, и все же стали подбираться к другому краю долины. Холодный ветер начал рассеивать туман на отдельные клочья, и стало легче дышать, но вот ощущение опасности лишь усилилось. Поднявшись на уступ, я увидел того, кого не видел уже очень давно, с самой Академии Льва. Его губы были искривлены в презрительной усмешке. Широко раскинув руки, он сказал: «Здравствуй, старший брат, давно не виделись». Глава 17. Семья. «Здравствуй, старший брат, давно не виделись». Тяжелый клинок Дада удобно лежал на плече моего старого знакомого, из такого положения можно нанести удар десятком способов. А этот ублюдок умел бить. Кому как не мне об этом знать. И вот я вновь вижу того, кто меня предал. Того, с кем мы бились плечом к плечу в Академии Льва. И именно он попытался меня убить с помощью своей кровавой магии, подняв ревенантов из трупов своих подручных. «Здравствуй, Шо». Я смотрел ему прямо в глаза, а в это время моя аура восприятия фиксировала одну за другой фигуры, скрытые в тумане. По моим ощущениям выходило, что их больше двух десятков, и среди них не было никого, кто имел ядро ниже адепта. Мой старый товарищ хорошо подготовился, но не слишком ли большая честь для обычной мести, или как там тебя зовут по-настоящему? Кайтан Шо, мой псевдоним для Нефритовой империи, 50-й в списке лучших в Академии Льва, недостаточно хорош, чтобы отправиться в Академию Земли и Неба, но достаточно умен, чтобы занять лидирующие позиции среди будущих полевых командиров. А зовут меня Цуй Фэнь, из золотой семьи Цуй великого клана пауков. Перебила его Михаил. Операция семьи Цуй мешает проведению операции семьи Ми. Согласно директивам Совета Старейшин, требую пропустить мою группу для выполнения задания. А вот это было очень странно. Такие формулировки несколько не вписывались в традиционную систему Срединного мира. Такое ощущение, что кто-то из пауков попал сюда из моего родного мира. При этом дома он был явно не разносчиком пиццы. Госпожа Хэй, так, значит, твоя команда знает, что ты одна из нас. Как интересно. В другой раз я бы согласился на условия почтенной сестры-сокрушителя Тверди, но есть одно маленькое «но». Губы моего бывшего сокомандника вновь искривились в усмешке, а я понимал, что его энергетический потенциал был уже близок к рангу Архата. Да, бронза, да, грубая, но добиться такого за столь короткий промежуток времени – это уровень гениальности. Когда мы виделись в последний раз, я был намного сильнее его, и, будем честны, без помощи голодных духов, делящихся со мной силой, я не смог бы выйти на текущий уровень. Видимо, он, в отличие от столичных выродков, действительно понимает, как использовать мощь демонов. И какое же, Фэнь, ты же понимаешь, что у моего задания высший приоритет, и Ян мне нужен. Она говорила спокойно, но в то же время очень твердо. Так, словно это именно за ее спиной было несколько десятков бойцов, готовых сорваться в атаку по первому же приказу. Я могу пропустить тебя и твоих спутников, кроме Ву Яна. У меня есть приказ уничтожить того, кто пошел против адских владык и испортил нам операцию в столице. К сожалению для тебя, моя дорогая, у моего приказа статус неоспоримый. Как и всегда, у всего есть последствия, но то, что меня ждали здесь, означает, что слуги этих тварей залезли очень и очень высоко. И если мы выживем, то кто-то должен будет за это заплатить. Как интересно. Михай развернулась спиной к Шо и погладила меня по щеке, будто прощаясь. Вот только выражение ее глаз говорило о многом. Именно так она смотрела, сражаясь вместе со мной в Дзигаку против демонов они. Пока, Ригуми, ты знаешь правила. Семья превыше всего. И уже через несколько мгновений она стояла за спиной моего бывшего боевого товарища. Его высокомерное лицо просто требовало хорошего удара, чтобы смыть эту отвратительную ухмылку. Раз остальные решили принять смерть вместе со своим лидером, думаю, нечего тяну. И изо рта выродка потекла кровь, а белые волосы Хэй стали намного более яркими от крови глупцов, решивших, что наша кровавая сестра нас предаст. Бойня началась. Стоило телу Шо начать падать, как мы рванули вперед, словно стая диких волков, загоняющая оленя. При таком численном преимуществе нас мог спасти лишь стремительный натиск. Что нельзя отнять у последователей Дзигаку, так это безумной храбрости. Видя смерть своего предводителя, они с ревом бросились в атаку. А я почувствовал какое-то странное облегчение. Груз ответственности за клан, моя паранойя относительно задания, это все ушло куда-то далеко. Сейчас я ощущал лишь жажду боя, и мне оставалось лишь отдаться этому чувству с головой. Когда ты вступаешь в бой, то единственное, о чем ты должен думать, это как нанести еще один удар. Скользнув вперед, я ушел от такого медленного удара копья, и за эту медлительность культист тут же заплатил. С хищным свистом правый шуангал вонзился в его плечо. Рывок к себе. Его жалкая плоть пыталась сопротивляться, но даже кости не были преградой для моего верного крюка, под завязку залитого энергией воды. Крик выродка резал мне уши, но мой второй клинок обрушился ему на шею, словно топор палача, заставляя заткнуться. Кровь брызнула фонтаном, и я инстинктивно сформировал из нее копье, на которое насадил очередного выродка. Где-то на краю сознания слышал ликующие летания голодных духов, умоляющие призвать их на это веселье. Они хотели почувствовать кровь и плоть моих врагов, разрывая их своими призрачными клыками. И кто я такой, чтобы отказывать в удовольствии своим старым друзьям? Голодные духи завопили от восторга, когда два десятка серых черепов сорвались с моей руки, мгновенно наполняясь нефритовой зеленью. Словно стая хищных птиц, голодные духи рванули на очередного урода, которому скверно изменила половину лица, делая ее больше похожей на рыбу. Мои клыкастые черепа оставили от ублюдка лишь полуобглоданный остов. Оскверненный не мог тягаться в прочности с демонами, а по моей спине пролился приятный холодок исцеляющей энергии. Глупцы еще не поняли, что мы несем справедливость этого мира. Двое культистов бросились одновременно, пытаясь насадить меня на свои клинки. Судя по их движениям, они были неплохими фехтовальщиками, вот только я не фехтую, я убиваю. Крутанувшись на месте, я отвел первый удар и тут же, наотмашь, рубанул нападавшему по ноге, срубая ее как тонкое деревце. «Дерьмо!» – прорычал я, получив от второго клинком по ребрам. «Кажется, я их недооценил». Кувырок и вражеское лезвие, бессильно, рассекает воздух над моей головой. Подъем с разгибом, и мой крюк влетает ему под юбку доспеха, разрубая пах. Нечестно, плевать. Наставник Кван назвал меня мясником, и как же он был прав. Мечи-крюки в моих руках творили настоящую бойню. Шаг, уйти от клинка и тут же нырнуть под следующий, чтобы в следующий миг левый шурангал вскрыл живот, выпуская кишки выродка наружу. Прыжок спиной назад, и мой локоть бьет в шлем, ошеломляя противника. Поворот. Крюки сомкнулись на его шее, и с резким рывком голова врага отлетела в сторону. «Лиан, сзади!» — крикнул я, видя, как трое выродков попытались напасть на Феникса сзади. Глупцы. Лиан была подобна беспощадной богине праведной мести. Поймав солнечный блик клинком, она, словно зеркалом, отразила его в глаза противника, ослепляя его на мгновение, и тут же атаковала с безжалостностью, достойной ее брата. Она наносила удар уверенно и точно, словно хирург, делающий операцию. Первый противник только замахнулся, но его рука, вместе с мечом, полетела на землю. Лиан не остановилась, ее клинок продолжил путь, рассек бедро следующего врага, затем вскользь полоснул третьего, не давая ему приблизиться. Буквально три вздоха, и трое бойцов были мертвы. Ее учителя гордились бы такой ученицей. Мылин. Раздался рык По, но акула уже была наготове. Ее Цзянь встретил огромного противника с боевым молотом, который занес оружие, намереваясь размозжить голову вертлявой Хэй, которая убивала врагов одного за другим. Она металась между ними, атакуя любого, кто ей попадется, а от ее звонкого веселого смеха даже мне было не по себе. Мэйлин отбила удар, пустив его вскользь, и тут же, шагнув в бок, атаковала сама. Ее клинок пронзил грудь этого внебрачного сына Агра, но тому было плевать. Судя по всему, скверна уже сожрала его мозги, оставив лишь безумную силу. Молотобоец раз за разом атаковал, пытаясь убить ловкую девушку, но ему было далеко до настоящего мастера боя. Шаг в сторону, и очередной удар проходит мимо. Тяжелый удар молота проламывает грудную клетку мертвеца, на мгновение застревая в ней. Резкий взмах и быстрым движением Мэйлин отсекла здоровяку кисть, заставив реветь от боли. «Ян!» — крикнула она мне, добивая гиганта. «Даже огур не встанет, когда боевой Цзянь вонзят ему в глазницу, а потом провернут. Я слишком увлекся наблюдением за работой моей команды и чуть за это не поплатился. В горячке боя даже лишний вздох может оказаться смертельным. Вот и сейчас мне пришлось падать прямо на спину, чтобы меня не насадили на копье, как бабочку на иголку. Копейщик был настоящим мастером. Но есть одно но. Это в бою без доспехов копейщик выиграет у мечника 8 боев из 10, но на мне боевой доспех ночной гвардии, и часть ударов я могу не блокировать. Противник двигался плавно, каждый выпад был выверен, он напоминал мне атакующую змею. Вот только у меня не было времени с ним играться. Удар копья чуть не пробил мне лицо, но боевая гарда Шуаньгу позволила мне на мгновение задержать древко. Словно топор дровосека, второй крюк ударил середину копья, ломая его на части. Рывок вперед, и заточенный полумесяц гарды боксерским ударом вбивается в лицо бойца. Три быстрых и сильных удара, и вместо лица у него стала кровавая каша из переломанных костей и мерзкой жидкости, что когда-то была его мозгом. Впереди раздался крик адской боли, сопровождаемый звонким смехом. Наша сестра, опасный боец, хоть и полностью безумна. В гуще врагов танцевала Хэй. Пятеро пытались убить верткую девчонку, но ей было смешно от их жалких попыток. Ее волосы извивались, как живые, пронзая одного врага за другим. Лезвия на перчатках разрезали горло культиста, а белоснежные пряди насквозь прошили другого. Толкнув мертвое тело, она топнула ногой, и трое оставшихся провалились в землю по колено. Из этой ловушки сумел выпрыгнуть лишь один, чтобы тут же оказаться нанизанным на белоснежные волосы паучихи. Двое других лишились своих ног. Под властью Хэй даже земля становилась хищной тварью. «Не отвлекайся!» — рявкнул По, и цепь с металлическим кулаком пролетела мимо меня, с хрустом сбивая врага, который пытался ударить мне в спину. Постоял словно холодная статуя кровожадного бога, полностью контролируя ситуацию. Наш кочевой брат надежно прикрывал каждого из нас с помощью своего страшного оружия. Резкий свист, и цепь позахватывает следующего противника за талию. Рывок, и она сжалась, переломив позвоночник, словно тростинку. Взмах руки, и тело летит в сторону, а цепь вновь начинает свое смертоносное движение. Мир стал размытым, и все стало каким-то другим. Я больше не был один. Нас было пятеро, и мы были едины. Ярость боя кипела в наших жилах. Безумие Хэй, холодная собранность По, безжалостное изящество Лиан, проламывающая мощь Мэйлин, и мое упоение кровавой битвой. Мы стали единым механизмом, единственная цель которого – очистить эту землю от жалкого отребья слуг Дзигаку. Я видел все словно со стороны. Вот трое культистов окружили мое тело, но оно рвануло вперед, наплевав на защиту. Первый меч ударил его по плечу, оставляя глубокий порез, но ему мне было все равно. Этот жалкий удар не сможет остановить посланника справедливого судьи. И я выносил свой приговор. Шуаньгу пробил доспех, словно рисовую бумагу. Поворот, и пинок в грудь освобождает клинок, вырывая кусок плоти. Глупая рана тут же затягивается от холодной энергии голодных духов, что поют летанию смерти. Сместиться и тут же резким скрутом вбить локоть в лицо. Чистый нокаут. Шаг вперед, и мой каблук проламывает горло отключившегося бойца. Из моей глотки вырвался безумный вопль, а голодные духи кружились вокруг меня, словно смерч, вырывая куски плоти. Им было плевать, жив враг или мертв. Нервы последнего не выдержали, и он попытался сбежать. Наивный. Скверну надо очистить. Взять. Короткое слово приказ, и мои верные товарищи, повинуясь моей воле, рванули вперед. С ужасающим хохотом они обрушились на противника, разрывая его на части, а я чувствовал, как ядро наполняется все новой и новой силой. «Умри!» Наконец-то достойный соперник. На меня ринулся колдун с клинками, сделанными из крови. Но все оказалось намного скучнее. Его клинки мелькали со скоростью ветра, но этого было мало. Слишком мало, для того, кто прошел такую школу, как я. Когда-то давно, в самом начале пути, он бы убил меня за доли секунды, но того Яна больше нет. Есть истинный чемпион великого клана воронов. Мои крюки били в ответ с такой силой, что ему приходилось отступать от каждого моего удара. Это тебе не резать беззащитных крестьян. Глупец решил, что рана на бедре остановит меня, вот только оставил открытой свою глупую голову. Его череп лопнул, словно перезрелый арбуз, а мои раны вновь затянулись. «Добить!» Раздалась короткая команда Лиан. Она и Мейлин двигались, словно смертоносный вихрь, отражая удары и убивая противников с каждым шагом. Их техника была отточенной до совершенства. Сабля Лиан блестела от крови, а Цзянь Мейлин пробивал врагов, словно их тела были бумажными. Акула и Феникс были подобны воде и огню, и такие же смертоносные. Пелена спала с моих глаз, и теперь я видел небольшую площадку, усеянную телами культистов. Кровь наших врагов не успевала впитаться в каменистую почву. Вдруг один из культистов выкрикнул заклинание, и земля разверзлась, выбрасывая кровавые шипы. «Сдохни, предательница!» Каменный шип, покрытый кровью, вонзился прямо в грудь Хэй, но она лишь рассмеялась. «Глупый, глупый мальчик, семья Ми, любимые дети земли, огонь, вода, да даже воздух. Ты мог выбрать что угодно, чтобы убить меня, но ты выбрал землю. Как глупо!» Тряхнув своими белоснежными волосами, она щелкнула пальцами, и тело колдуна взлетело на десятки тонких каменных пик. Кулак поставил точку на нашем противостоянии со слугами моего старого товарища. Глядя на покрытых кровью товарищей, я неожиданно начал смеяться. И самое удивительное, они вторили мне. По узам, связывающим нас воедино, шло приятное тепло. Перехватив оба крюка одной рукой, я крепко обнял Хэй и негромко произнес: «Спасибо, сестренка». Ответом мне была обворожительная улыбка паучихи, глаза которой сверкали от бесконечного счастья. «Все-таки мы очень похожи, наркоманы, любящие битву и риск. Надеюсь, ты не думал, что я вас брошу, Ригуми». И в мыслях не было, кто он такой. Поприсел на одно колено возле Телашо. Он был в моем десятке, когда мы с Мейлин учились в Академии Льва. Прикрывал меня в драках и пытался нас убить. «А еще он мой бывший жених», — произнесла Хэй, одновременно нанося удар чьим-то тяжелым клинком прямо в шею погибшего. «Зачем?» — спросила Лиан, внимательно наблюдая за действиями паучихи. «Цуй, некроманты, лучшие в клане, а Фэнь был талантлив даже по их меркам. Никогда не знаешь, какой сюрприз он может выкинуть. Я бы предложила отрубить головы и остальным». И не жалко было убивать жениха? На вопрос Мэйлин Хэй весело рассмеялась. «Сестра, я выйду замуж за свою силу, за мощь колец земли. Эти клановые пердуны, что заседают в своих советах, могут идти куда подальше. Меня волнует лишь моя семья». Ей не надо было продолжать свою мысль. Каждый из нас знал, что лишь сокрушитель тверди и мы, ее настоящая семья. Глава 18. Встреча. Буквально через полчаса быстрого шага, в стороне от нашей дороги мы услышали негромкую ругань. Очень специфичную ругань, которую в этой части страны можно услышать нечасто, и не проверить, что там и как, было просто нельзя. Стоило нам подойти ближе, как я убедился, что все правильно понял. Это были черепахи, и выглядели они, мягко говоря, не в лучшей форме. Две пятерки черепах стояли посреди горы трупов. Мертвые демоны были кругом и, похоже, убивали этих тварей с изрядной жестокостью. Вот только и среди и бойцов Таа не было ни одного, кто бы не получил раны. Двое ходили и методично рубили головы убитым слугам Дзигаку, скидывая их в небольшую гору. Сам Таа склонился над раненым товарищем. Его губы шептали какую-то молитву, а руки были красны от крови. Он прижимал окровавленную ткань к ране на груди своего бойца. На губах раненого блуждала умиротворенная улыбка. Судя по цвету крови, у него была перерублена вена, и если ему оперативно не помочь, то скоро на одного из черепах станет меньше. Рядом с ними стояла девушка, которая пыталась общаться со мной языком жестов перед отправкой на это испытание. Именно ее ругань привлекла нас. Ее доспехи тоже были повреждены, но она сжимала свой клинок с такой яростью, будто готова убить любого, кто подойдет ближе. Та, оставь эти жалкие попытки остановить кровь. Мне не выжить, вы просто не успеете найти лекаря. Негромко прохрипел раненый. Я уже труп. Заткнись и живи. Ты вытащил меня раненого, когда мы были за стеной, и я не дам тебе просто так сдохнуть. Пхида рычал почти как демон Ани, пытаясь зажать рану, но у него не получалось. Я чувствовал, как его товарищ медленно умирает. Не знаю, что мной руководило, желание спасти этого парня или же сделать так, чтобы правящая семья черепах осталась у меня в долгу. Но я решил рискнуть. Махнув рукой остальным, я бегом рванул к раненому. Уже на ходу я увидел удивленный взгляд девушки, которая как-то неуверенно направила на меня свой клинок. Но я, полностью проигнорировав ее, опустился на колени рядом с Таа, который ошарашенно посмотрел на меня со словами. «Ян, а ты тут как?» «Спросишь у моих», я кивнув в сторону Лиан. «Что с ним?» Тварь пробила доспех и заодно легкое. Теперь я услышал мерзкие сосущие звуки. Похоже, у него почти не осталось времени. Я могу попробовать помочь. Ничего не гарантирую, но шанс есть. Карие, почти черные глаза Таа пристально смотрели на меня. Отпустив тряпку, он из положения сидя поклонился мне в пояс со словами. «Если спасешь ему жизнь, то я, Пхида Таа, буду твоим должником. Сейчас не до этого. Боец, сможешь взять меня за руку?» Я протянул руку к раненому. Ответом мне была усмешка, а потом мое предплечье словно сжали тисками. Усмехнувшись в ответ, я в ответ сжал его руку. «Мне нужен ритм. Четкий, не быстрый». Я говорил короткими рубленными фразами, погружаясь в транс. Сейчас самое главное было почувствовать. Да я не смогу делать тонкую работу, но если получится, то пусть грубо, но я его залатаю. Откуда сбоку начал раздаваться равномерный стук небольшого барабана. Я слышал, как он звал меня в бой. Шаг за шагом идти единой шеренгой, плечом к плечу, вместе с братьями, идти вперед, презрев опасность. И самое главное, я начал чувствовать, как бьется сердце черепахи, как течет кровь в его венах. И теперь дело было за мной. Отрешившись от всего, я сосредоточился. Тук-тук-тук, оба моих сердца бились в унисон с его сердцем и барабаном, что служил нам маяком. Ритм уводил меня все дальше и дальше, пока я наконец-то не нашел источник его боли. Спустя вечность, на самом краю моего восприятия возник пульсирующий огонек его воли. Он бился в своем, одному ему понятном, ритме. Этот парень настойчиво хотел жить. Лишь его безумная жажда жизни позволяла ему до сих пор оставаться в сознании. То, что он до сих пор живой, можно списать лишь на чудо и крепость организма черепах, у которых кольцо Земли почти всегда является ведущим. Сейчас твоя задача — удерживать нашу связь и чувствовать биение моего сердца. Оно будет для тебя маяком и одновременно связующим звеном. Сумеешь удержать связь, я вытащу тебя с порога смерти. Произнес я каким-то не своим голосом, продолжая удерживать и усиливать нашу связь. Медленно, очень медленно, но я сумел заставить его сердце биться так, как нужно мне. Поддерживая связь между нами, я ощущал отголоски его боли, которую он пытался игнорировать. Его боль была подобна яростным порывам шторма, что качают хлипкий кораблик на гигантских волнах. Но я справился и сумел пробиться. Самое интересное началось, когда я сумел пробиться на энергетическом уровне. То, что творилось внутри его тела, скрытого доспехами, можно было охарактеризовать лишь одним словом – мешанина. Но демон не повредил энергетическую систему, все каналы и узлы оставались на месте. А значит, у него есть шанс. Энергия из моего ядра медленно перетекала к нему и, повинуясь моей воле, начала двигаться, пока не достигла поврежденного места. Освоив кольцо пустоты, я стал намного искуснее в оперировании тонкими энергиями, и теперь я творил настоящее чудо. Тончайшие нити энергии заставляли кости и плоть занимать свои законные места. Боюсь представить, какую боль испытывает этот парень, если от ее отголосков меня бросает в дрожь. Благо, мне не надо было ему объяснять, что он будет жить лишь если останется в сознании. И его воля оказалась крепка. Не знаю как, но он выдержал. Вычистив рану, я принялся за следующий этап. Из энергетических каналов начали появляться тончайшие жгутики чистейшей энергии, сплетающиеся с плотью. Словно опытный хирург, я зашивал рану с помощью силовых нитей. Медленно, но верно, я восстанавливал тело черепахи раз за разом, заставляя его непослушную плоть восстанавливаться. Под моей волей его мышцам, Кровеносным сосудам и нервам пришлось восстановить некое подобие работающей системы. Рана заполнилась некой энергетической субстанцией, выполняющей роль заплатки. Медленно открыв глаза, я увидел, как к бледному лицу раненого бойца возвращается кровь. Я все-таки сумел его спасти и вытащить с порога смерти. С трудом подняв голову, я посмотрел в глаза Таа и сказал: «Он будет жить, клянусь стеной. Я, Хида Таа, признаю собой долг жизни перед Вуяном». Его голос прозвучал уверенно и веско, а потом он склонился так низко, что лбом едва не коснулся земли. «Вуян принимает этот долг», — ответил я, стараясь сохранить равновесие. «Согласно этикету, благородный обязан принять клятву жизни, особенно если она дана от сердца. Мои ноги дрожали, и если бы Лиан не подхватила меня за плечо, я бы рухнул прямо там. Восстановление бойца выжило из меня все силы. Дыхание сбивалось, а тело ощущалось словно пустой сосуд. «Таа, что у вас произошло? Вы тоже попали в засаду?» — спросил я, стараясь говорить спокойно. «Да», — ответил он, тяжело опираясь на свое огромное тецуба. «Мы шли ускоренным маршем, разведчики проморгали эту группу, а когда поняли, что происходит, было уже поздно. Мы приняли бой и остановили выродков». Его голос был холодным, сдержанным, но внутри чувствовалась кипящая ярость. Таа сплюнул под ноги, а затем растер плевок сапогом. «Если бы мы шли так, как планировали изначально, отдельными пятерками, то все, что вы увидели бы здесь, это демонов, пирующих над нашими мертвыми телами». Лиан прищурилась, опустив взгляд на изувеченные тела врагов. «Демоны на землях фениксов», — произнесла она задумчиво. «Я не верю, что они здесь просто так. С учетом вот этого», — она указала на голову жениха Хэй, привязанную к ее поясу за длинные волосы. «Как я понимаю, на вас тоже напали», — уточнил Таа, его взгляд стал острее. «Верно», — я коротко кивнул. «В нашем случае это был паук-некромант и его слуги. Пришлось изрядно повозиться. Я ничего не утверждаю, но почти уверен, что если бы мы шли по первоначальному маршруту, этого не произошло», — задумчиво продолжил Таа. «Ты считаешь, что нас подставили?» Задавая вопрос, Лиан уже знал ответ. «И нас так же, как и Таа, очень интересовало, кто это сделал. Именно, и я очень хочу узнать, кто это устроил». Он с силой вонзил свое тецуба в землю, словно пытаясь подавить гнев. «Будем честны, нам повезло, только благодаря тому, что я и мой сводный брат», — он указал на спасенного, который теперь слабо дышал, но был в сознании, — «прошли обучение в нефритовой гвардии и вошли во внешний круг, мы смогли выжить». Он замолчал на мгновение, его взгляд стал острым и пронизывающим. «Об этом знали только мы и мой дядя. Он исключается из подозреваемых, иначе вместо этих тварей нас ждал бы кто-то куда опаснее». Его слова звучали холодно, как сталь, и на мгновение мне стало неуютно. Ему не было и 20 лет, но он говорил и действовал с уверенностью закаленного воина, готового уничтожить любую угрозу. «Значит, кто-то использовал наши испытания, чтобы организовать ловушку», — задумчиво сказал я, пытаясь восстановить силы. «Да, и тот, кто это сделал, хотел нас не просто остановить, а уничтожить. Но они недооценили нас», — в голосе Таа не было ни гордости, ни упрека. «Это был холодный факт. И что ты собираешься делать, когда найдешь виноватого?» Лиан смотрела на него, будто пытаясь угадать его мысли. Ей, как и мне, было любопытно, как черепаха будет решать вопросы. «Я сделаю то, что должен. Любой пошедший на сделку с демонами умрет». Его ответ прозвучал спокойно, но в глазах полыхнуло что-то первобытное. «Хорошо», — кивнул я, переводя взгляд на остальных черепах. Их усталые лица и разорванные доспехи говорили о том, что им тоже нужно время на восстановление. «Но сначала нам всем нужно выбраться отсюда». «Согласен», — отозвался Таа, крепче сжимая тецуба. «Мы отдохнем, но не задержимся надолго. Эти земли больше не безопасны. Фениксы должны будут узнать о происходящем. Это твое право, госпожа. Ты сможешь провести нас своими тропами, когда мы немного отдохнем. Конечно, мы пойдем вместе». «Кто это сделал, конечно, важный вопрос, но вы забыли еще один», — раздался насмешливый голос Хэй. «И какой же, беловолосая?» Таа внимательно посмотрел на паучиху. Его тяжелый взгляд мог бы заставить заткнуться даже опытного ветерана, но Хэй было совершенно плевать на его молнии из глаз. «Демоны», — ее тонкий палец указал на кучу мертвых тел. «Паук-некромант из золотой семьи Цуй», — она указала на мертвую голову. «Это все стоит ресурсов и немалых. И главный вопрос — зачем, и почему именно мы?» «Золотая семья Цуй, ты уверена? Так же, как вижу тебя, Здоровяк, и откуда же девочка из малого клана так много знает о пауках? Сестра спасенного сместилась так, чтобы ей было удобно атаковать Хэй. Паранойя прочно засела в умах защитников стены, и даже то, что мы только что спасли одного из них, ничего не меняло. Может, потому что умная, или много читала. Шелест обнажаемых клинков несколько напрягал, но я с усмешкой смотрел на шоу, которое устроила наша любительница пощекотать нервы. Выродок представился, как полагается, благородному. Отсюда я знаю, как его зовут. Если ты тщательно осмотришь его нижнюю губу, то найдешь там клеймо упивающегося смертью. Не только вы знаете, как охотиться на пауков. Она сделала какой-то странный жест, и клинки тут же оказались убраны в ножны. Что еще мы не знаем о нашей Хэй? Интересная у тебя команда, Ян. Та устало посмотрел на меня и продолжил. Приношу свои извинения тебе и твоим людям. Начали действовать так, словно мы опять в землях теней, а не в сердце нефритовой империи. И правильно сделали, воин стены. Если тут демоны, то подозревать надо всех, и клянусь духами этих мест, мой клан этого так не оставит. Лиан была, как всегда, прекрасна в своем праведном гневе. Это все здорово, но у нас раненые, задания Академии Земли и Неба никто не отменял. Делаем носилки и выдвигаемся. По, как всегда, оказался голосом разума. Немного отдохнув, мы двинулись к тренировочному лагерю, готовые в любой момент ответить на новые сюрпризы. Горы фениксов встретили нас не очень дружелюбно. Острые скалы, обрывистые тропы, по которым могут ходить лишь горные козлы и истинные дети гор, такие как Лиан. Она легко и уверенно шла впереди, указывая нам на любые опасности пути. Создавалось впечатление, что ее вели сами духи гор. Хотя, учитывая, из какого она клана, вполне вероятно, так и было. Раненого брата Таа мы уложили на импровизированные носилки, которые соорудили из целых древков копий и плащей. Носилки несли по очереди, сменяясь каждые полчаса. Это позволяло поддерживать бодрый темп, хотя каждый шаг давался с трудом. Видя мое состояние, меня тут же исключили из числа носильщиков, и, честно говоря, я этому был рад. Я шел на одной воле, и Лиан время от времени оборачивалась, чтобы проверить, что со мной все хорошо. Энергия, потраченная на спасение черепахи, еще не восстановилась, и каждая минута пути превращалась в испытание. Благо Хэй находилась рядом. Из-за ее невысокого роста черепахи также решили, что нести с ней носилки будет очень неудобно. Та шел неподалеку, держа свое огромное тецуба на плече. Глядя на него, сразу было видно, что из парня выйдет отличный командир. Несмотря на усталость, он был сосредоточен, время от времени оглядывая окружающий ландшафт. Эти тропы сделаны для козлов, а не для нас. Еще хуже, чем пробираться через утес смертников, пробормотал он. Наша объединенная группа двигалась крайне медленно, но при очень слаженно. Каждый знал свое место, каждая задача распределялась без лишних слов. Лиан, опытная проводница, задавала ритм, иногда жестами указывая направление. Черепахи, несмотря на усталость и ранения, сохраняли порядок. Скалы сменялись узкими тропами, а затем крутыми подъемами, которые отнимали последние силы. Пару раз кто-то оступался, но его тут же подхватывали. Здесь, в этих горах, ошибка могла стоить жизни, и каждый понимал это. Остался один перевал, и мы выйдем к долине, где расположен лагерь, наконец сказал Лиан, когда солнце начало опускаться за горизонт. Таким темпом мы будем там сразу после заката, но придется постараться. Эта тропа не для равнинных неженок. Веди, выдохнул я, чувствуя, как напряжение немного отпускает. Как-никак горы не бьют тебя в ответ и не нападают из засады. Подойдя к перевалу, я понял, о чем говорила Лиан. Последний участок пути был самым сложным. Узкая тропа вдоль глубокого обрыва призывала меня идти другой дорогой. Но у нас не было выбора. Холеные лица стражи, первое, что мы увидели на подходе к укрепленному лагерю. Высокие деревянные стены и заостренные колья вдоль периметра говорили о готовности встретить врага. Но изумленный взгляд стражников выдавал, что нас здесь явно не ждали. «Стоять! Назовитесь, кто вы?» Голос старшего стражника, десятника с алыми нашивками, прозвучал резко, как удар кнута. «Ученики Академии Земли и Неба», — твердо ответил Таа, выступив вперед. «Согласно приказу наставников, прибыли для дальнейшего обучения. У нас раненый, пропустите». Стражники переглянулись, но десятник не дрогнул. «Никого не велено пропускать, ждите рассвета, наставники разберутся». Я заметил, как напряглись плечи Таа. Его тон стал холодным, как сталь. «Ты не понял?» Голова его слегка наклонилась, словно он готовился к прыжку. «У нас раненый, его нужно срочно доставить к лекарю». Десятник шагнул вперед, глядя Тао прямо в глаза. «У меня приказ», в голосе звучало железо. Тао молчал лишь мгновение, затем короткая, ледяная фраза сорвалась с его губ. «Шадяо». Его лоб с громким хрустом врезался в лицо десятника. Глава 19. Казнь. Десятник рухнул на землю с глухим стуком, хватаясь за разбитый нос и захлебываясь кровью. И начался хаос. Ошеломленные стражники на мгновение замерли, но тут же один из них выкрикнул: «В атаку!» Это было последнее, что он успел сказать. Глядя на происходящее, я понял, почему черепах стараются не допускать в центральные земли. Тао был подобен демону Ани, такой же сильный, быстрый и безжалостный. Его ядро выпускало безумное количество энергии. Тецуба мгновенно оказалась у него в руках, и первый же глупец, вставший у него на пути, тут же лишился копья. Бронированный кулак походя врезался в висок другого бойца. Тело мешком упало на землю, а предводитель черепах рявкнул: «Ян, не вмешивайтесь. Защити брата». В его голосе не было ни тени сомнения в том, что я не подчинюсь. Настоящий лидер, привыкший командовать. Два десятка стражников оказались просто не способны противостоять безжалостной мощи бойцов черепах. Тяжелые удары ломали копья, руки, ребра, но ни один из них не был убит. Это было не кровавое побоище, а хладнокровное подавление. Ни лишние капли крови, ни бессмысленной жестокости, только эффективности тотальное доминирование. Не прошло и минуты, как передовой отряд лежал на земле, а вышколенные бойцы черепах уже открывали ворота. В воздухе пахло потом, кровью и страхом, но комитет по встрече нас не порадовал. Полсотни солдат под предводительством командира с нашивками армейского сотника, закованного в тяжелые штурмовые доспехи, держали нас под прицелом арбалетов. «Стоять!» Голос их предводителя был сух, как пески пустыни. «Нападение на имперских служащих – это бунт. Наказание за бунт – позорная смерть. Сдайтесь, и вашу участь рассудят наставники. Стена там, где Хида», – прохрипел раненый брат Тао. «Имперский эдикт гласит, что на стене звание воина стены выше на полранга, чем звание имперского легионера. Ты прав, воин, но здесь не стена, вы арестованы», — холодно ответил на их клич сотник. Ответом ему был громогласный смех черепах. «Стена там, где Хида», — вновь грянул клич этих безумцев. Тао, медленно, словно красуясь, снял свою боевую перчатку и бросил ее под ноги предводителя. Подняв руку, он показал массивный перстень с большим странным серым камнем. В неровном пламени факелов это выглядело несколько зловеще. Как я ни пытался, я не мог почувствовать энергию этого камня. «Что же это за кольцо? Я прямой наследник правящей семьи великого клана Черепахи, и стена всегда со мной. Неподчинение приказу вышестоящего, позор и бунт. Как вы сами сказали, наказание за бунт, смерть. Желаете оспорить мое право?» Солдаты переглянулись, их арбалеты дрогнули, но командир не шелохнулся. В его глазах пылала сталь, но и капля сомнения. Однако прежде чем он успел сказать хоть слово, лагерь накрыла волна ярости и жажды крови. Нас словно накрыло бетонной плитой, и я едва удержался, чтобы не упасть на колени. Мгновение спустя раздался мелодичный звук браслетов, приближающийся к нам, а вскоре к воротам приблизилось двое. Наставница пути совершенства и сам магистр Ля. Вот только его белоснежный халат был заляпан кровью, а сам он держал в одной руке обнаженный цзянь, а в другой – отрубленную голову наставника пути развития колец силы. «Пропустить учеников! Неподчинение! Смерть! Попытка бегства! Смерть!» Голос магистра Ля напоминал потухшие угли, вот только под этой золой чувствовалась безумная воля и жестокость. «Слушаемся, магистр!» Предводитель стражников явно не был дураком. «Каким бы ты ни был способным, но убегать от двух пробужденных, способных в мгновение ока уничтожить весь отряд, очень глупая идея. Тао, твоего брата осмотрит божественный доктор. Госпожа Хуа, прошу позаботиться о всех учениках. Вы назначаетесь старше и можете командовать солдатами. Как-никак мы находимся на землях фениксов». «Слушаюсь, магистр». Лиан сделала положенный по этикету поклон. «Голова предателя должна быть нанизана на копье. Тао, Ян, за мной». Команда ректора не подразумевала возражений. Мы молча прошли за магистром Ля в его шатер. Внутри царила гнетущая атмосфера. Запах крови еще не успел выветриться, а на полу были видны следы волочения тела. Тусклый свет фонарей отбрасывал искаженные тени на подробную карту окрестностей, висящую на стене шатра. Стол, забрызганный свежей кровью, был немым свидетелем произошедшего. Магистр опустился на свое место во главе стола и жестом предложил нам сесть. Дождавшись, когда мы сядем, он начал разговор. «Таа, твое самоуправство и дерзость должны быть наказаны. Никто не имеет права нападать на стражу Академии Земли и Неба. Я готов принять наказание, господин. Но они вели себя крайне подозрительно. До этого мы подверглись нападению демонов. А как вы знаете, мой клан весьма щепетильно относится к своим обязанностям защитников простого люда от демонов и их прислужников. Мой перстень выкован из железа, которым укреплена стена, и камень в нем – кусочек стены. Пока они со мной, я на стене». Он молча разлил нам чай и, сделав глоток, продолжил. «И пока император не отменит наше право, мы будем действовать согласно нашим традициям. Если для этого придется убить глупцов, осмелившихся перейти на сторону демонопоклонников, то, похоже, в центральных землях давно не было нефритовой гвардии. Она очень быстро избавляет глупцов от еретических мыслей. Ты почти полная копия своего дяди, такой же бескомпромиссный и безжалостный. Но тут не стена, здесь надо действовать тоньше, гораздо тоньше. Иначе можешь очень быстро лишиться своей буйной головы. Твое наказание мы обсудим позже. А теперь ты», — Лео повернул ко мне голову. Его тяжелый взгляд был подобен броску боевого копья. «Ответь мне, Ян, почему так сильно хотят твоей смерти, но ты все время от нее ускользаешь?» «Думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос». Я отсалютовал ему пиалой с чаем. На губах магистра появилось некое подобие улыбки, вот только его глаза оставались все такими же холодными. «Друг храмов, убийца демонопоклонников, ты просто заноза в заднице услуг Дзигаку. Вопрос в том, когда они начнут оценивать твои способности по достоинству и пришлют за тобой кого-то по-настоящему подготовленного. Если старик начал так говорить, то он изрядно на взводе. Слишком фамильярное обращение для чиновника его ранга. И даже тогда я попытаюсь забрать своего убийцу за собой». Магистр Ли отсалютовал нам пиалой и, кивнув, перевел тему. «Ваше мнение, почему напали именно на вас?» Старик задал вопрос, который интересовал и меня. «А уже есть данные по остальным ученикам?» — неожиданно спросил Таа. Похоже, он понимал ситуацию куда лучше меня. «Да, благодаря своевременно полученной информации, мне удалось выяснить, что ждали именно ваши группы. Остальные продвигаются без происшествий, и сейчас их прикрывают боевые группы фениксов». До меня не сразу дошло, что он только что сказал. Получается, что магистр каким-то образом умудрился связаться с фениксами за такое короткое время, и те выслали боевые группы, которые прикрывают учеников. Похоже, я чего-то не понимаю. Пожалуй, ответ очевиден. Оба моих собеседника повернули ко мне голову. «Таа», — я кивнул в его сторону, — «наследник Хида, защитников стены. Насколько я знаю, смерть каждого из правящей семьи означает традиционную атаку черепах на земли теней, чтобы дух умершего радовался, глядя с небес, что его братья чтут древние клятвы и уничтожают зло». Таа кивнул, признавая мою правоту. «А в текущей ситуации это будет очень выгодно нашим противникам, ведь это ослабит защитников стены. Насколько мне известно, в таких походах гибнет очень много бойцов, хотя они и чрезвычайно эффективны». Таа вновь кивнул, подтверждая мои слова. «Интересное мнение. А что насчет тебя? Я много раз переходил дорогу демонопоклонникам, и мне решили отплатить. За мной пришел мой бывший товарищ по Академии Льва, тот самый, кто поднял ревенантов в святилище. Его настоящее имя Цуэфэнь, и, по его словам, ему отдали приказ разобраться со мной за проваленную операцию в столице. Так что, магистр, думаю, все, кто был замешан в этой истории, в опасности». Старик устало кивнул. «Сейчас от его действий зависит, сумеем ли мы закрыть врата демонов или же вся империя будет залита кровью. Я уже сообщил об этом в столицу. Нефритовая канцелярия займется этим делом. Также я сообщил охотникам на ведьм. Фениксы выслали свои отряды прочесать горы, чтобы ничто не мешало нам в подготовке к ритуалу. Больше всего меня интересовало, как он умудрился это провернуть. Эта мысль просто не выходила у меня из головы. Прошло не больше часа, а он уже уверен, что его послания добрались до нужных адресатов. Думаю, вы уже поняли, что меня пытались убить. Мой давний друг продался демонам ради новых знаний. Он предал все, во что мы верили». От каждого слова магистра исходила волна едва сдерживаемой ярости. Ему бы удалось выполнить свой план, но мне помогли. Сейчас идут чистки. У вас есть час на то, чтобы отдохнуть и переодеться, После этого будет общий сбор. Свободны. Что-то успели выяснить, пока мы общались с магистром. Задал я вопрос ребятам, как только зашел в палатку, приготовленную для нас. Мэйлин уже колдовала над небольшой жаровней, делая какую-то незамысловатую еду, но, зная ее способности к кулинарии, то она будет, как всегда, очень вкусная. Тут все весело, очень весело. Судя по Танухэй, ничего веселого не было. Рассказывай. Сестра Хуа, твоя земля, тебе и рассказывать. Лиан кивнула и начала говорить. Судя по тому, что я успела узнать, то у каждого из наставников в лагере свои верные люди, и так получилось, что совершенно случайно большая часть охраны и прислуги в лагере принадлежали к клике покойного наставника. Судя по всему, был запланирован вооруженный захват, но для этого требовалось устранить магистра Ля и нашу наставницу. Но остается еще Таханый божественный доктор. Я не понимал этой схемы, по мне слишком сложно и ненадежно. Тахан остался в столице, а целительница ослаблена после какого-то ритуала. Как-то ненадежно, произнес я, с поклоном принимая пиалу с вином от акулы. Согласен с Яном, в разговор включился наш аналитик. Слишком много переменных, а магистр Ля в молодости был известен как палач небес. На его счету более 200 зафиксированных поединков, каждый из которых заканчивался смертью, и всегда вызов бросали ему. Очень глупо планировать убить такого человека, не имея каких-то серьезных преимуществ. Это лишь слухи. Как планировали избавиться от магистра, мне неизвестно. Важен сам факт, что было восстание, и теперь многих бойцов и офицеров казнят перед строем, чтобы показать, какая цена у предательства. Магистр Ля очень резок и умеет решать сложные вопросы. Меня не оставляет мысль, как он так быстро предупредил столицу и фениксов. Ян, Лиан улыбнулась. Сразу видно, что ты не из клановых. У каждого клана есть свои способы передавать сообщения. С моим кланом все просто. В лагере есть заклинатель духов. Именно он передал через духов сообщение матриарху, а дальше уже все просто. У нас разработана очень эффективная система оповещения, которая позволяет в считанные минуты сообщать в важные узлы обороны нужные данные. Получив указание, геоманты, шугиндзя и заклинатели духов вычислили, где находятся чужаки, и направили туда бойцов.